«Джек, посмотри мне в глаза. Ты не лжешь?» «Я могу отвезти тебя к этому месту», — сказал Джек, пожимая плечами. «От того парня, видимо, мало что осталось, но молния наверняка там». Рот протянул руку. «Извини, я не соображал, что делаю». Джек взглянул на него, но руки не подал. «Я думаю, партнер из тебя неважный, так что лучше нам поставить здесь точку. Мы квиты». Нож перевернулся в воздухе и упал рукояткой на ногу Рода. «Забирай свой тесак и проваливай». Род оставил нож лежать на земле. «Ну не обижайся, Джек, я в самом деле ошибся». «Я знаю, что это ошибка. Но ты меня заподозрил, и я вряд ли когда смогу доверять тебе». Джек помолчал, затем добавил: «Доедай и отваливай, так будет лучше». «Джек, но мне право, жаль, что так вышло. Я прошу прощения, тут любой бы ошибся. Ты ведь еще не слышал мой рассказ». «Но ты даже не подождал, чтобы выслушать мой». «Я был неправ, я же признал». Рот торопливо рассказал, как он остался совсем без снаряжения. «И, естественно, увидев, что полковник Боуи у тебя, я решил, что это твоих рук дело. Тут все логично, нет?» Джек помолчал, но Рот не отставал. «Ну скажи, разве нет?» «Опять ты со своей логикой», — неохотно произнес Джек. «Она тебе слишком часто ударяет в голову. Не лучше ли было сначала подумать, а?» Рот покраснел, но промолчал. «Если бы я стащил твой нож, — продолжил Джек, — разве б я тебе его показал? Или, если уж на то пошло, согласился бы я в таком случае стать твоим партнером по выживанию?» «Нет, видимо, Джек. Я действительно сделал поспешные выводы и не сдержался. Капитан Бенбоу всегда говорил, что поспешными выводами и несдержанностью можно заплатить за билет на кладбище, — произнес Джек строго. Мастер Мэтсон тоже говорил что-то в таком духе. Рот виновато улыбнулся. — Похоже, они оба правы. — Ладно, давай начнем все сначала. Даже собаке позволяется укусить хозяина один раз, но только один. Рот поднял взгляд и увидел перед собой грязную ладонь Джека. — Ты хочешь сказать, что мы снова партнеры? — Давай руку. Выбирать нам особенно не приходится. Они с серьезным видом пожали друг другу руки, после чего Рот подобрал полковника Боуи, еще раз взглянул на него и протянул рукояткой вперед Джеку. «Видимо, он теперь твой». «А? Нет, пусть лучше он будет у тебя». «Почему? Он достался тебе честно». «Не валяй дурака, Рот. У меня есть синяя борода, как раз для меня нож. Он твой. У меня есть леди Макбет». Джек сдвинул брови. «Мы ведь партнеры, так?» «Да, конечно». — Значит, у нас все общее. Синяя борода принадлежит и тебе, и мне, и полковник Боуи. Но ты к нему приноровился, так что для нас обоих будет лучше, если нож останется у тебя. — Как? Твоя логика заумная тебе что-нибудь подсказывает? — Ну тогда заткнись и ешь. Давай я тебе еще кусок отрежу, этот уже остыл. Рот подобрал обгоревший кусок печени, отряхнул пыль и пепел. Нет, он еще ничего. Выкинь его в реку и возьми горячий кусок. Печень все равно долго не пролежит. Накормленный и согретый ощущением, что у него есть друг, Рот растянулся после завтрака на каменном уступе и вперил взгляд в небо. Джек загасил костер и выбросил остатки завтрака в реку. Недоеденный кусок печени еще не коснулся воды, как оттуда высунулась в стремительном броске какая-то тварь и схватила его на лету. Джек повернулся к Роду. — Так, чем мы сегодня займемся? Мяса у нас хватит до завтра, так что сегодня охотиться не нужно. С тех пор, как я нашел эту пещеру, я охочусь через день. На второй день мясо даже лучше, но на третий — фу. — Согласен. — А чем ты хочешь заняться? — Не знаю. Надо подумать. Для начала можно сходить купить молочные коктейли в больших стаканах, густые, с шоколадом, или фруктового салата. А еще лучше и то, и другое. Сначала я съем... Прекрати, а то у меня сердце не выдержит. Затем я приму ванну, разоденусь в пух и прах, смотаюсь в Голливуд и посмотрю парочку фильмов. Тот супербоевик с Дирком Мэнли в главной роли, а после что-нибудь приключенческое. Потом еще один молочный коктейль, на этот раз клубничный, а потом... Боже, заткнись! Ты сам спросил, чем я хочу заняться. Да, но я имел в виду в рамках возможного. Что ж ты сразу не сказал? Или, по-твоему, тут все логично и должно быть понятно сразу? Я думал, ты всегда действуешь в соответствии с логикой. Ну что ты ко мне пристал? Я же извинился.